сыгравшей здесь одновременно две роли – сводных сестер по отцу, британскому колонизатору, разбогатевшему в Китае. Одна – законная дочь англичанка, другая – внебрачная, родившаяся в Китае. Оба персонажа, очень противоречивых по характеру, были талантливо созданы актрисой, которую Капеллани назвал самой выдающейся звездой американского кино. Это была одна из лучших ее ролей. Она на вершине своей красоты и славы, и ее игра на фоне традиционных для Голливуда эффектно-зрелищных сцен изумительна. Она не играет, она живет событиями фильма, и невольно напрашивается вопрос – не саму ли себя играла в этом фильме Назимова, разрывающуюся между двумя культурами – русской и американской? Родившись в России в 1879 году, она волею случая оказалась в 1905 году в Америке. Одна, без чьей-либо поддержки, без знания языка. А спустя 10 лет она превращается в самую известную в Америке актрису, не менее известную в ту эпоху, чем Грета Гарбо или Марлен Дитрих. С той только разницей, что две последние были несколько помоложе. Но зато Назимова доказала, что возраст не помеха. Это единственная актриса мира, ставшая звездой нового континента в 37 лет, самостоятельно, без раскрутки, без рекламных статей, без чьей-либо протекции. В наши дни это практически невозможно. А в России они забыли. Интересно было бы понять, почему. Только из-за того, что кто-то из МХАТа в начале 20-х охарактеризовал ее как незначительную исполнительницу? Из-за ее провокационного поведения, явно не соответствовавшего советскому образу жизни? Из-за частых скандалов, в центре которых она оказывалась? Или из-за ее необычных вкусов в личной жизни? Оказывается, что после 30 ее влекло как и к мужской, так и к женской половине человечества. То, что сегодня называют бисексуализмом. Сейчас этим словом уже никого не удивишь. Оно прочно вошло в наш лексикон как медицинский термин. Не более. А французские психоаналитики вообще утверждают, что 50% населения планеты бисексуальны по своей природе, только не догадываются об этом. Тогда, может, и стоит взглянуть на эксцентричную Назимову с точки зрения сегодняшнего дня, а не 20-х годов 20-го столетия, канувших давно в историю. Ее путь в Голливуд был нелегким, и в семье, конечно же, никто не догадывался о будущей славе младшей дочери. Зная об этом, отец, возможно, был бы поласковее с ней. В детстве он нередко бил ее, что было продолжением частых семейных скандалов между родителями. Но не только. Еще были еврейские погромы, в страхе перед которыми семья перебралась в Швейцарию, где малышка начала посещать католическую школу и осваивать иностранные языки. Затем возвращение в Ялту и, наконец, Одесса. Несмотря на троих детей, брак с самого начала оказался неудачным. Решившись, наконец, на развод, и отец, и мать забыли о самой младшей, вспоминая об Алле лишь в порывах плохого настроения или после бурных семейных сцен. В ее жизнь довольно рано вошло это слово «сцена», как скандальная, так и театральная. В 1889 году Аллу впервые пригласили принять участие в рождественском концерте. У нее хороший музыкальный слух, она чудесно играет на скрипке, неплохо поет. Отец против того, чтобы его имя фигурировало в благотворительных концертах. И дочь выбирает имя Надежды Назимовой, любимой героини одной из прочитанных недавно книг. Как ни странно, сцена ее не пугает, скорее наоборот, притягивает, вызывает восторг. Десятилетняя девочка удивительно спокойна перед зрителями. И играет она намного лучше, чем во время занятий перед учителем музыки. Казалось, сцена вдохновляла ее, заставляла импровизировать, и это был первый и настоящий успех. А в награду отец опять избил ее. Она явно и внешне, и своим независимым поведением напоминала свою мать, с которой он уже собирался разводиться. Вырисовывалась классическая схема по Фрейду, выдвинувшему намного позже теорию о том, что именно в детстве и чаще всего под влиянием противоположного пола формируется сексуальная направленность ребенка.